Смотрите, Павел знал, что он делает. И его уже... Да. Правильно рассудил. Он не стал хвалить тех людей, которые плакали. Он говорил, что вы делаете, что вы плачете? Знаете, что если бы он любил себя, он был очень доволен, что его оплакивают. Но он понимал, что они, оплакивая его, они разбивают его, он же был человек. Вам нужно, зачем вы так делаете? Знаете, какая ситуация щекотливая? Но для тех, кто узнал, как бы, Павел, ну иди скорей. Вот интересно, как поведение, как трудно было отрегулировать. Но будьте вы на месте, знаете, ну, допустим, значит, вы узнали, что там брат Лука, значит, его там распнут завтра. Ну, я как пример говорю. И я себе говорю, ну, брат Лука, вперед. Ну, как оно звучало бы? Значит, не просто все было, да? Там внушение написано курсивом. Это просто в переводе на русский язык нашли внушение, подходящее слово. Но это не слово подлинника, в подлиннике другое немножко стоит. Может быть, там стоит откровение духа или другое. Внушение, это значит требование, говори ему вот так. Вот настойчивое. Поэтому тут курсивом написано, в подлиннике нет этого слова внушение. Там стояло слово, оно было, но вы знаете, что перевод на другой язык – это творческая работа. И там дословно не переведешь. Здесь приходится или выбрасывать что-то, или заменять другим. Поэтому по внушению написано курсивом. Четвертое. Курсивом по внушению. Поэтому это не слово из подлинника. Там стояло другое. И, наверное, лучше было, ну, конечно, я не такой большой человек, чтобы говорить, что там плохо перевел, я бы лучше перевел бы. Но, ну, наверное, что-то другое стояло, да? В подлиннике не было. Для связи речи, чтобы получился связанный текст, переводя, допустим, того же самого греческого, ну, некрасиво получилось бы предложение, надо было добавлять. Что-то добавили, но поставили курсивом, что такого слова в подлиннике нету. Оно добавлено переводчиками, теми, которые переводили. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши, да будет воля Господня. А тоже интересное выражение. Все-таки продолжали уговаривать. Но с другой стороны, когда не сумели уговорить, они поняли, что это воля Господня, и успокоились. Они поняли, что Павел очень хорошо знает волю Господню. И сами поле, и успокоились. Вот такое вот интересное местописание, правда? Не знаю, как бы мы поступали, если бы ну, что-то похожее в нашей жизни было. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику, Мнасону Кипранину, которому можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову, пришли и все пресвитеры. Все-таки Яков стоял во главе. Пришли к Якову, и пришли пресвитеры другие. И Павел, несмотря на то, что был Павел, он имел желание с ними делиться чем-то, что-то выслушать от них. И это нормально. Павел говорил, что меня никто не собьет. Я говорю, знаю, кого уверовал. Помните? И тем не менее, для него было не безразлично, что думают другие. Он шел к братьям и решали вместе проблемы. Им нужна была поддержка. Я говорю, пойду к столпам, помните? Хотя среди знаменитых для меня нет ничего особенного, но тем не менее. Вот эти слова не были унижением для них. Он просто все называл своими именами, расставлял все там, где должно было стоять, на должном уровне. Приветствовал их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Тоже интересное положение было. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не образовали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышишь, что ты пришел. Знаете, вот такие разговоры шли, что он ересь проповедует, что он учит отступление от Моисея. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взял их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышанное имя тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Интересное положение. Общего-то ничего нету. Но в то же самое время, как иудеи и уверовали, и законно держались. А об уверовавших язычниках мы писали. Все-таки ставили разницу между евреями и язычниками. Эти продолжали соблюдать тоже закон. А об язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Вот поэтому, когда мы, помните, говорили о крови, об употреблении, и вот то, что перешло с Ветхого Завета, оно отмечено и в Новом. Тогда Павел взял тех мужей и, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидевши его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Ничего не помогло. Вы понимаете, что ничего не помогло? Что они и закон исполняли. Они старались поступать так, чтобы ни в чем соблазна не дать. Вот это не помогло. Естественно, для человека пытаться избежать столкновения какого-то ненужного. И кажется, сделали все то, что надо было сделать, по рассуждению их. Но, тем не менее, возмущения они не могли избежать. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидевши его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Кажется, уже сделал все, что так не говорили. А кричат: «Против учит!» Притом и еле навел в храм. Это уже было отягощающее обстоятельство. «И осквернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним горы Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм». Вот как много делает это, а мы думали. Там ничего похожего не было, они просто думали. Они просто думали. И вот уже неправильно думали, смотрите, какое возмущение произвело. Подлило масло в огонь, а мы думали. Знаете что, я практик. А сколько раз в жизни было, а мы думали. А там-то и не было того, что думали. А возмущение-то произошло. Если оно даже не вылилось в народ явно, то сердце уже было не на месте. Потому что мы думали. Вот насколько мысли имеют силу огромную. Я возвращаюсь к слову и к мысли. Но они же просто только думали. А мы думали. Весь город пришел в движение. И сделалось течение народа. И, схвативши Павла, повлекли его вон из храма. И тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его? Смотрите, там дело не ограничивалось криками. У них было намерение убить Павла. До тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас взял воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воины просто не стил по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать себе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 разбойников?» Смотрите, вот как дьявол вклинивается в мысли сразу. Вот нет такого направления, чтобы оправдать Павла. А вдруг это нечаянно? Одно обвинение тут же снимают, тут же перекладывают другое. То не ты ли тот египтянин, который перед тем произвел возмущение, 4000 разбойников вывел? Дьявол никогда не будет вас оправдывать никогда. Нигде. Если одно обвинение не получится прилепить вам, он тут же перейдет на другое. Он специалист по этим вопросам. Обвинять. И здесь то же самое. Павел же сказал: «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда делал глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Что значил для еврея, как и для всех нас, язык родной? Когда попросил разрешения говорить, дал знак рукой народу, когда люди поняли, что те, которые арестовали, тоже согласны, чтобы он говорил, они замолкли. Но когда заговорил на еврейском языке, то, наверное, почти мертвая тишина была. Говорит на еврейском языке «наш», значит «наш». Говорит на еврейском языке. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила». Это был самый лучший учитель, законоучитель Гамалиил. И он учил Павла. Он его научил всему, что знал сам. Тщательно наставленный в отеческом законе, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Смотрите, вот в ревности он сравнял себя. Но в разумной ревности ничего общего не было. Вот вам и ревность. Есть ревность разумная, ревность по Боге поступка, а есть ревность, ну, говорят, религиозная просто. Что-то вот такое внешнее, не задевающее внутренности. И вроде бы и ревность, как когда-то был брат Гончарик, кто из пожилых, помните, он говорил: ревностно заблуждается. Ревностно заблуждается. Искренно, ревностно заблуждается. И здесь то же самое было. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и продавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствовал мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы таможник привести в оковах Иерусалим на исчезание». То есть он рассказывал иудеям о степени своей ревности, в чем она выражалась. Ведь ревность выражается в действиях. И вот до этого момента они были на одном уровне. Это было приятно иудеям. Они тоже такие были. И дальше Павел говорит, что изменило его отношение к этому вопросу. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывший же со мною, свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали». То есть они не слышали, чей голос? Голос Божий. Дальше тут будет написано: «Слыша голоса, никого не видит». Они слышали голос Павла. И в одном случае Библия говорит о голосе Божьем, которого они не слышали, а в другом месте о голосе Павла, который не слышали. Люди не верят, что здесь находят противоречие. Говорят, в одном месте ваша Библия говорит «слышали», а в другом «не слышали». И это одно из противоречий, которым утверждают, что Библия неверная. Поэтому я вам говорю сразу, сегодня же, чтобы когда такой вопрос встретится, чтобы вас не привели в смущение. Было два голоса. Голос Божий и голос Павла. И здесь прямо написано, что посторонние люди, которые шли с Павлом, они голоса Божия не слышали, только свет видели. Они видели, что что-то произошло непонятное. А уже был ли голос там, они не знали. Единственное, о чем они могли догадаться, что что-то кто-то говорил, потому что Павел отвечал. Я отвечал, это слова Павла: «Кто ты, Господи?» Вот эти слова они слышали. Он сказал мне: «Я Иисус». И говорит: «Назарей». Говорит, из Назарета может ли быть что доброе? Помните? И Иисус говорит ему, именно вот то, что, о чем люди утверждали, что это не истинны, из Назарета Нафанаил, может ли что доброе быть? То Иисус не постеснялся, когда говорил с Павлом, сказать ему: «Я Иисус Назарей». Он бы сказал: «Я Иисус, Сын Божий, я Иисус Христос». Но он бы нашел, что сказать. Он говорит: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск. А там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы и света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошел и сказал мне: «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И так что ты медлишь? Встань, крестись, и я мой грехи твои призвал имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его». Это один из методов Божиих – говорить с людьми. Есть видение, когда человек видит видение – и он ясно понимает, что он видит видение. В исступлении же человека разум отключен. Он находится в той сфере, где его Бог поставил в духе. Он может быть у своей кровати, а в духе находиться в другом городе, разговаривать с кем-то. И в то время он не дает отчета, что он видит. Это так и есть для него. Это сама явь. Я сразу немножко перескакиваю. И есть еще восхищение, когда отнимается дух из тела. Тело остается на земле, а дух отправляется к Богу. Это вот три метода Божиих, или три из многих, которыми Бог пользуется, чтобы говорить с людьми. Здесь он был в исступлении. То есть он видел духовными глазами духовные вещи. Телесные глаза были отключены у него. И увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Вы знаете, о чем это говорит? О том, что Бог не хочет, чтобы мы напрасно расточали слова его. Сказал: Павел, здесь не говори, тебя здесь не примут. Не трать даром времени. Для тебя есть другое место. Хотя, я не раз напоминал этот текст Писания, общее повеление звучит так: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Помните, по всему миру, в общем, но Бог конкретно имеет для каждого проповедника, я именно на них обращу внимание, конкретное место, где Он хочет, чтобы Он говорил. И сегодня мы очень редко молимся о том, что: Господи, дай мне говорить там, где Ты хочешь. Я понимаю, что независимо от нашего разума, независимо от нашего знания, Бог различными путями может привести нас туда, где мы должны говорить, но очень хотелось бы, чтобы мы делали это сознательно. Господи, где Ты хочешь сегодня меня видеть? Где Ты хочешь, чтобы я сегодня проповедовал? Мне хочется в Ганцевичах, а может, Ты, Господи, хочешь, чтобы я в Белозерске был сегодня? Это водительство Духом Святым. И нам оставлены примеры, когда даже Павел сам по себе не мог различить, где ему надо проповедовать. Не мог. Направился идти в Асию. Дух что сделал? Говорит: Павел, не туда. Потом Павел решил идти в Вифинию. Дух что-то говорит: Павел, не туда. Господи, да куда? Ночью во сне иди в Македонию. Вот там я тебя хочу видеть. Понимаете, братья и сестры, как непросто иногда исполнить волю Божию. В общем-то, просто. А если взять до тонкости, непросто. Непросто. Но богобоязненные люди это понимают и ищут этой воли Божьей, где ему надо быть. И Бог, конечно же, Он отвечает. Думаю, что может быть. Вот в этом случае Бог так и не открыл Павлу сразу, чтобы дать нам пример, чтобы мы поняли, что Бог хочет видеть нас там, проповедующими, исцеляющими, ну еще там чем, каким-то трудом занимающимися. Не там, где нам хочется, а там, где Ему хочется. И это будет совершенное исполнение воли Божией. Воля благая, потом есть угодная, а есть какая еще воля? Совершенная. Три разницы в исполнении воли Божией. Воля благая, потом угодная, а потом еще и совершенная есть воля. Но все воля Божия, наверное, кто как вырос, кто как дорос. Хотя Бог хочет, конечно, чтобы мы не оставались в росте, а росли духовным возрастом. А я сказал: Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, уже теперь Павел не говорит так о Стефане, как говорил тогда, когда стерег одежды. Наверное, трудно было говорить перед Господом вот так вот. Знаете, нам вдруг перед Богом, как перед людьми, бывает трудно говорить правду, если мы что-то неправильно поступали против человека. Однажды надо было с Христом разговаривать. Говорит: Господи, нашел мужество, так я ж Твоих последователей бил и уничтожал. Я ж одобрял убиение Стефана, Твоего свидетеля. И стерег, я там стоял, одобрял убиение его, и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: иди, и я пошлю тебя далеко к язычникам. А до этого слова слушали его. А зачем подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо им не должно жить. Вот как национальный дух силен. А то же никто другой национальный дух. Что наша нация, это единственная нация, которая может принадлежать Богу, из которой Бог имеет дело. А он объявляет, что им Бог сказал: иди к язычникам. Этого выдержать не могли. Это серьезная язва среди людей. Национализм, национальный дух. И он вмешивается во все сферы. Он влияет на решение многих вопросов. Я наблюдал это не один раз. Брат на голову выше. Потенциал духовный несравненно выше. Но не моей нации. У нас будет пастором тот и тот. А тот, да, хороший, но он не наш. Я как пример. Я это убедил не один раз. Что он не наш. У нас должен быть наш, нашей нации. Вы думаете, это просто так? Это национальный дух. Это духи, которые разделяют людей. Это те духи, которые раздор ищают. Думаете, сегодня, когда союз развалился, и каждый побежал в свою страну, это же национальный дух. Не то порог, что побежал в свою страну, то родина, а то, что гнали, не могли терпеть. Это национальный дух, братья. Когда мы говорим о нацизме, их таким и делал национальный дух. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы их различали, вот это влияние, и вовремя могли остановиться в решении определенных вопросов. Их много, этих духов. Дух расовый не прежний есть, да, такой, знаете, часто в газетах писали. Они, конечно, материалисты писали, но все-таки дух расовый не прежний есть. Есть, когда одна раса унижает другую. До сегодняшнего дня японцы ненавидят корейцев. Дух расовый не прежний. До этого слушали его. А зачем подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. А такой метод был выражать свое недовольство. Кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Помните одно стихотворение? Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали. То здесь было другое. Здесь было другое. Здесь было возмущение. И так выражали свое возмущение. Кричали диким голосом, наверное. Бросали пыль на воздух. Ну и, наверное, было так, как мы раньше читали. Многие не знали, зачем собрались. Вот так увлекается потоком, толпой человек. Подсознательно часто выполняет то, что он никогда не выполнил бы, если бы был трезвомыслящим. Никогда не кричал бы. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина без суда?» Это еще один случай. Когда Павел воспользовался гражданскими законами, и подействовало. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник подошел к нему и сказал: скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. Смотрите, разницу показал. Ты за деньги купил, поэтому ты не совсем гражданин. А я и родился в этом гражданстве. Его не называли еретиком. Когда это служило именно, чтобы остановить толпу беснующуюся, беззаконие, которое не должно было руки налагать, Павел пользовался правами римского гражданина. Да, как и в Америке. Да, евреи по национальности были евреями. А по гражданству были римскими гражданами, потому что Иудея подчинялась Риму. И сегодня, если в Америке вы были, и у вас родился там ребенок, он считается уже американским гражданином, если даже вы его заберете сюда. Потому что он родился там. Это американец уже. Не умеешь говорить, ну сам младенец, о чем может говорить еще? Но американец, закон такой. А я, говорит, и родился в нем. Сегодня у меня еще есть некоторый вопрос, потому что мы будем кончать уже.